Глава 12. «Не хочу в Кремль ехать», — вздохнула Маша, когда ее вновь туда позвали. «У Кошкиных весело. Анна с Глафирой, хоть и первейшие боярышни, но не чинятся передо мной». «Еще бы им чиниться», — фыркнула Дуня, оторвавшись от очередного гениального чертежа. «Мы им столько всего интересного показали. Пока им есть чего из нас выжимать, так они не будут чиниться. А потом...» Дуня с сожалением махнула рукой, показывая, что Маша сама должна понимать. Мария понимала. Ее теперь зазывали в лучшие дома на посиделки, но радушие первых боярышень Москвы тяготило. Не все умели просить поделиться знаниями. Многие требовали, а это коробило нежную душу Маши. Но зато она получала бесценный жизненный опыт. «Дуняш, бросила бы ты это подвижное кресло. Боярычу оно не пригодится. Он просто дразнит себя. Дело принципа. Коваль попросил уточнить рисунок тех деталей, из которых состоит моя железная лента для колесиков. Она ж тяжелая будет, ты сама говорила», — напомнила Маша. «Ну да, человеку не хватит силы заставить двигаться всю эту хрень». Маша прыснула и зажала рот рукой. «Так зачем же ты продолжаешь рисовать?» «Ну, интересно же!» — лукаво улыбнулась Дуняша. «Завтра мастер Петра Яковлевича принесет кресло с обычными колесами, и будем пробовать его в действии. И пусть сразу же будет готов чертеж другого варианта. Я его назвала «Вездеход». «Так уж вездеход. А что? Для сухой дороги у нас есть колеса, для снега — полозья, а для грязи будет гусеница». «Ой, Дуня, ты такая выдумщица! А ногу Петру Яковлевичу сделали?» Дуняша спешно постучала по столу, отгоняя злых духов, и кивнула. «Пятая уже. Там шнурков, ремешков, видимо-невидимо. Но зато она легкая и удобная». Девочка развернулась к сестре и начала объяснять о подвижных частях, имитирующих действия суставов. Но быстро скатилась на жалобы о том, как ей пришлось настаивать на том, что не надо копировать полностью форму ноги, а стоит обратить внимание на расположение костей человека. «Так Петр Яковлевич теперь сможет на коня сесть?» «Конечно! А ради чего я старалась?» — удивилась сестра. «Все одно жалко его». «Чего жалеть?» — вскинулась Дуня. Она была уверена, что не случись с молодым видным бояричем беды, то стал бы он одним из многих. А так у него появилась цель, обновился круг знакомых, изменились ценности. Он стал чувствительнее к бедам и боли других, а это редкое для московского боярина качество. «Девушки шепчутся». Маша передернула плечиками и состроила грустную мордашку, чтобы было понятно, что дело касается несчастной любви. Но Дуняша не заинтересовалась, наоборот, отвела взгляд и сделала вид, что продолжает заниматься созданием трафарета для Коваля. Маша с удивлением посмотрела на нее, потом пригляделась и подскочила. «Дунька, признавайся, что натворила?» «Я?» Мария возвышалась над ней, сверкая глазами. И Дунечка вынуждена была признаться. «Не я. А кто?» «Неизвестный доброжелатель». Маша в упор смотрела на сестру и застонала, опускаясь в кресло. «Говори». «Ну...» — нехотя протянула Дуняша. «Чиркнула пару строк бывшей невесте Петра Яковлевича». «Что именно?» — наседала Маша, не ожидая ничего хорошего. Дуня подбежала к двери и проверила, закрыта ли она. Потом вернулась к сестре и прошептала на ухо. «Я написала княжне Холмской, чтобы она свои кривые ручонки не тянула к Петруше, а косые глазоньки свернула с его двора, потому что он мой». «Что?» — шокированно переспросила Маша, роняя рукоделие и оседая на сундук. И Дуня повторила. «Она же была невестой Петра Яковлевича, а потом нос отвернула». «Да это я знаю. Ты про послание...» «Ну так я написала, чтобы духу ее не было, потому что Петруша нужен другим, более красивым и умным». Мария взвыла и заходила кругами по горнице. «Она нас в порошок сотрёт. Холмские, они же... Дунька, как ты могла? Ты хоть понимаешь, что натворила?» Дуня изображала спокойствие и молчала. «Кто еще об этом знает?» «Никто», — едва слышно пробормотала она, жалея, что призналась. «Кто передавал письмо?» «Я». «Ты?» Дуня кивнула и зашептала. «Я тайно церкви подсунула в складку на рукаве. Но а если тебя заметили?» Сестра активно замотала головой и Машу чуть отпустила. «Так значит, ты любишь Петра Яковлевича?» «Чего?» Теперь уже Дуня вылупилась на сестру. «Но ты же сама...» Маша ничего не понимала. Дуняша всплеснула руками и начала объяснять основы психологии. Но сестра не поверила в эффект собственницы. А зря. Через пару дней в девичьей Кошкиных им по секрету сказали, что бывшая невеста Петруши копытом бьет, желая вновь видеть его своим женихом. Племянницы Евпраксии Елизаровны гадали, где Матрёна Холмская могла увидеть брата с новой ногой. Он вроде бы еще не выходил в свет. Дуняша расцвела от услышанных новостей. А Маша бросала на нее взгляды и крестилась. Сёстры не видели, как приглядывавшая за ними Евпраксия Елизаровна поднялась и наведалась к сыну, чтобы посмотреть Дунины рисунки с ее пометками. С утречка к ней заходила доверенная женщина будущей сватьи и показывала подметное письмецо к дочери от неизвестной соперницы. Княжна хотела узнать, кто ей перешел дорогу. Бояра не очень удивилась словам посланницы, ведь Матрёна сама отстранилась от Петруши и тем самым рассорила две семьи. А когда Евпраксия Елизаровна посмотрела письмишко, еще больше удивилась. А потом повеселела и сейчас, глядя на девчонок Дорониных, убедилась в своих подозрениях. А вот только сравнит буквицы, чтобы точно знать, за кого молиться. А после можно к свадебке готовиться. Маша стала частой гостью в Кремле и немного освоилась там. А Дуняша оставалась дома с Милославой, но подолгу сидеть и вышивать она не могла. В очередной раз, сбежав от мамы, Дуня решительно взялась за обучение беспутного Митьки и тоскующей по непонятно чему Аксинье. Митька давно ждал, что придумает для него боярышня, а здоровенная Аксинья даже не догадывалась, что ее тяжелые вздохи давно привлекли внимание Дуняши. И вот боярышня начала учить их валять шерсть. По ее замыслу, Аксинья должна была валять валенки, а тощий Митька — шить игрушки. Девочка терпеливо объясняла основы работы с шерстью, показывала конечный результат и наблюдала, как получается у ее учеников и есть ли у них энтузиазм. И вдруг, несколько дней спустя... «Прости, боярыня», — бухнулся на колени Митька. «Не могу я этим заниматься», — признался он и втянул голову в плечи. «Да ты даже не прочувствовал», — удивилась Дуня. «Это же не простая работа, а для души. Надо посидеть, придумать, разработать модели и создать». «Бам!» Митька стукнулся лбом об пол, заставляя боярышню подскочить и нервно нарезать круги вокруг него. «Бам!» Повалилась на колени валявшая валенки Аксинья. И завыла, что она бы душу отдала, чтобы делать такие славные вещички, которые поручили бестолочи Митьке. Дуняша смотрела на этих двоих, широко открыв глаза. Оказалось, что Митьке понравилось валять однотипные валенки и ни о чем не думать, а богатырша Аксиньи возиться с мелкими деталями и придумывать что-то новенькое. Выслушав их, Дуня расстроилась, но неволить своих учеников не стала. Честь по чести каждому помогла организовать в доме уголок, чтобы начать дело по душе. И, посмотрев на них со стороны, поняла, что зажгла в сердцах этих двоих что-то светлое. Это осознание привело ее в трепет. У нее получилось. Маша смотрела на смешно пританцовывающую сестричку и хихикала. Она не понимала, чем взбудоражена Дуняша, но ее счастливый вид оказался заразителен. И вскоре Маша расправила плечики и пошла лебедушкой по светлице. Дуняша задорно притопнула, а потом со смехом изобразила пустившегося в пляс кавалера. И так девчонкам весело стало, что вбежавшую Любашку они заметили только тогда, когда она включилась в их пляску. «Ух!» — довольно высказалась Маша. «Ага!» — ответила ей Дуня, и обе они рассмеялись. «Боярышня, я чего пришла? Там Ирина Владимировна от Кошкиных, которая...» «Да поняли, мы говори уже!» — поторопила Дуня. «Так я и говорю, всех Дорониных с поклоном приглашают на свадьбу Петра Яковлевича и княжны Холмской!» Любаша встала ровно и поклонилась, как сделала это Ирина при передаче приглашения Милославе. Дуня махнула рукой Любаши, отпуская ее, а сама повернулась к Маше. «И осени ждать не стали!» — воскликнула Маша, а после, видно, вспомнила, какие разговоры шли о ссоре Кошкиных с Холмскими, и понимающе покивала. А после повернулась к Дуне и таинственно произнесла. «Права ты была, сестричка!» Схватила Дуню за руки и закружила ее по светёлке. А дальше были хлопоты. Кошкины и Холмские торопились наверстать упущенное и хотели успеть поженить молодых до Масленицы. Дуня же неожиданно для родных притихла и ходила задумчивой. Она не могла никому сказать, что отныне каждый день ложится спать с мыслью, что утром проснется в другом теле и другом месте. Она же выполнила поставленные условия для того, чтобы продолжить жить там, в другом теле и другом времени. Она зажгла что-то светлое в сердцах Митьки и Аксиньи, но все оставалось по-прежнему. Такой же тихой отправилась Дуняша на свадьбу к Петру Яковлевичу. Она поучаствовала в свадебном обряде и с облегчением поняла, что задержалась для того, чтобы видеть счастливые лица молодых. Петр Яковлевич не сводил глаз со своей княжны, а она мило краснела и старалась держаться поближе к нему. Дуняшу не приглашали за стол, но она видела молодых в церкви и вместе с другими детьми провожала их к дому. Ей показалось, что пара будет счастлива. Вечером Дуня с печалью смотрела на своих родных и ластилась к ним, не сомневаясь в том, что ее жизненный путь здесь завершен. Она не на шутку испугала семью, завуалированно прощаясь со всеми. Дед разнервничался и начал пытать дворовых, чтобы выведать, что случилось. Даже вернувшийся и уже готовящийся к новой поездке отец встревожился и, подхватив ее на руки, просил признаться ему, что она натворила, обещая защитить от всех врагов. А мама, сестра и братик долго сидели в ее светелке, держа Дуняшу за руки, вопросительно заглядывая ей в глаза. Она едва сдержала слезы от мысли, что так они пытаются неосознанно ее удержать. «Я вас всех очень люблю», — засыпая, прошептала она, уверенная, что проснется в больнице. «Очень люблю».